Мама почему-то не предложила тут же шагать на все четыре стороны. Постояла рядом. «Садись обедать, несчастье ты мое. А потом, уж ладно, иди в кино. Только сперва дров принеси, я для стирки воду нагрею». В маленьком деревянном кинотеатре «Победа» шел старый фильм «Золотой ключик». Он вполне мог сгладить и скрасить жизнь. В этой кинокартине такие замечательные приключения и такая хорошая песня. «Далеко-далеко за морем стоит золотая стена. В стене той заветная дверца, за дверцей большая страна». Вместо намокших валенок Стасик надел мамины сапоги и с трешкой в кулаке потопал в «Победу». Но в кассе билетов на ближний сеанс не оказалось. Какой-то мальчишка, постарше Стасика и симпатичный такой, улыбчивый, весело предложил. «Мальчик, надо билетик, у меня лишний». Стасик обрадовался, отдал 3 рубля. Но когда сунулся в двери к контролёрше, та заорала на него. Билет оказался вчерашний. Вот тебе и заветная дверца. 2 часа бродил Стасик по улицам, чтобы не вернуться домой раньше срока и не объяснять про свое ротозейство. Уже начинало темнеть, сырой ветер съедал остатки рыхлого снега. Ну что за зима? Сплошные слезы. И жизнь такая же. Дело, конечно, не в погоде, а в людях. В тех, кто отравляет Стаське жизнь. Впрочем, на Эмму Сергеевну он не очень обижался. На то и учительница, чтобы 2 ставить. На мальчишку, продавшего негодный билет, особой злости тоже не было. Жаль только, что такой хороший с виду, а скотина. Но, в конце концов, его дело понятное. Он свою выгоду искал. А вот Чичи-то и приятелям его что надо? Что за смысл травить Вильсона? Откуда вот эта радость? Поймать невиноватого и поиздеваться всласть? Нет, пока живут на свете всякие чичи, никакого счастливого детства не будет, сколько про него стихов не учи. Конечно, товарищ Сталин у себя в Кремле о советских детях помнит и заботится, но ведь каждого не разглядишь, хоть на самую высокую кремлевскую башню заберись. И про бледного чичи он, конечно, не знает, какой тот подлюга. Ну а если б даже и знал, то что? Побежал бы заступаться за Стасика? Держи карман. Если уж он такой мудрый и великий, за взрослых-то заступиться не может, за тех, которые ни за что в лагерях сидят. Мама Стасику шепотом объяснила, что от Сталина эти несправедливости просто скрывают, а сам он за всем уследить не в состоянии. Так много дел и мало времени. Ну вот именно, мало времени. Стал бы он разве тратить его на какого-то третьеклассника? Сказал бы, небось, разбирайтесь сами. А как с Чичи разберешься? Иногда Стасик начинал придумывать для него самые ужасные казни, но тут же бросал. Потому что казнь — это ведь мучительство беззащитного. Какая от этого радость? Противно только. И получается, что сам еще хуже Чичи. А вот если бы отомстить по-настоящему? Но для этого надо набраться сил и как следует надавать Чичи в боевой славной драке. Только Стасику никогда не справиться с ним даже один на один. А Чича, к тому же, без приятелей не ходит. Был бы у Вильсона друг, тогда другое дело. С настоящим, навеки надежным другом ничего не страшно. Как в песне из книжки «Сердца 3». «Подходи, кому охота! Гей, нам жизнь недорога! Мы спина к спине у грота отобьемся от врага!» Грот — это средняя мачта на корабле. Из-за нее лезут, надвигаются пиратские рожи. Но матрос Вильсон и его друг прижались покрепче спина к спине и чертят воздух абордажными клинками. «Подходи, кому охота!» «Раз!» — один враг покатился по палубе. «Раз!» — и еще 2. Хорошо мечтать, шагая по дощатому тротуару. Доски, как расшатанная палуба. Но потом все равно возвращаешься с палубы на слякотную улицу. И друга нет. И Чича завтра, возможно, встретится снова.